Глава третья. Ковка меча. Париж. Военный аэродром в 30 километрах от Парижа был окружен тройным кольцом солдат и вооруженных короткими автоматами полицейских. Таких мер безопасности не помнил даже командир военно-воздушной базы, который начинал службу рядовым 25 лет назад. Сегодня он был фактически отстранен от своих служебных обязанностей. Очень мягко, вежливо и уважительно, но вместе с тем категорично и непреклонно. Два высоких господина в штатской одежде и мягких шляпах, появившиеся здесь после звонка из штаба ВВС, предъявили удостоверение сотрудников контрразведки и предписание главнокомандующего вооруженными силами Французской Республики, передающего им на 18 часов всю полноту власти. У них были мощные фигуры, каменные лица и решительные манеры. У всех военнослужащих базы изъяли оружие, мобильные телефоны, отключили стационарные линии и выключили радиосвязь. Арсенал и стоянку боевых самолетов блокировали патрули неизвестных рейнджеров, которые выглядели весьма внушительно и одним своим видом исключали возможность каких-либо несанкционированных действий. Вскоре на посадку один за другим стали заходить гражданские борта без опознавательных знаков. Вначале сели два небольших реактивных калибри, распространенных в Европе для частной аренды. Потом российский Як-60, который был заметно крупнее, и, наконец, на бетон взлетно-посадочной полосы, пригодный для приема и отправки дальних бомбардировщиков НАТО, тяжело плюхнулся «Боинг» с американским флагом на хвостовом оперении. Из каждого лайнера выходил главный пассажир и еще 2-3 человека. Для VIP-персон такой свиты было явно недостаточно. Неизвестных, но, несомненно, очень важных гостей размещали под специально разбитым походным тентом ближе к жилой зоне базы, где голая земля и холодный бетон вытеснялись цветочными клумбами, зелеными газонами и стройными голубыми елями, а официанты в белых смокингах и черных бабочках разносили коктейли и хорошие бутерброды. Командир базы стоял на втором этаже своего коттеджа и наблюдал за происходящим в мощный бинокль. Лица прибывших на калибре показались ему знакомыми. Один был похож на премьер-министра Великобритании, второй — на главу кабинета Испании. Когда по трапу сошел третий VIP-гость, сомнения отпали. Это был президент России. И уже без особого удивления командир узнал в пассажире Боинга президента Соединенных Штатов. Как только четыре руководителя государств собрались вместе, их отвезли к транспортному вертолету, который сразу же набрал высоту и скрылся из глаз. Но режим безопасности и секретности на военно-воздушной базе ослаблен не был, благодаря чему сведения о саммите столь высокого уровня так и не просочились в прессу. Вертолет сел на зеленой лужайке близ Версальской резиденции премьера Французской Республики. Хозяин с любезной улыбкой встречал гостей у трапа и лично проводил в круглый зал своего особняка. Уже через 10 минут главы пяти держав разместились за огромным круглым столом 16 века из полированного темного дуба. Вдоль стен стояли стальные доспехи с опущенными на перекрестье огромных мечей с подонов рукавицами. На стенах, высоко, почти под потолком, поверх дубовых панелей, висели розетками, острия внутрь, рукояти наружу, коллекционные спадоны с прямыми и волнистыми клинками, а также более изящные шпаги и рапиры. Хозяин резиденции взял первое слово. Он был предельно краток, лаконичен и подчеркнуто официален. «Мы столкнулись с новой угрозой цивилизованному миру, угрозой терроризма. Современный терроризм приобрел совершенно новые черты — межгосударственный характер, сплоченность и организованность террористических организаций, снижение порога применения оружия массового уничтожения, ревизия доктрины Дженкинса. Французский премьер оторвался от подготовленного экспертами текста и поверх узких очков с синеватым иридиевым напылением оглядел коллег. Напоминаю, суть доктрины Дженкинса состоит в том, что многие слышат об актах терроризма, хотя немногие становятся его жертвами. Собравшиеся загодя получили текст доклада с комментариями своих экспертов. Но, тем не менее, благодарно кивнули за столь доходчивое и своевременное пояснение. Немаловажным фактором нового терроризма являются его исламские корни. Лица президентов и премьеров остались невозмутимыми. Хотя последняя фраза явно шла вразрез с европейской политкорректностью. Впрочем, среди узкого круга равных себе можно позволить отход от обязательных догм. Главы государств и правительств были одеты в строгие костюмы, что подчеркивало официальность тайной встречи. Необычность состояла и в том, что за спиной каждого стоял только один человек. В силу разносторонности личности он мог успешно выполнять функции переводчика, телохранителя и референта. А фактором, затрудняющим противодействие этому злу, служит инерционность традиционного мышления, вошедшего в противоречие с реальностью, продолжал французский премьер. Есть границы, за которыми консерватизм утрачивает свои преимущества и играет роль ненужных, а может даже вредных ограничений. Мы собрались здесь для того, чтобы принять принципиальное решение, позволяющее опережать преступников. Испанский премьер недовольно пошевелился в старинном резном кресле. Не является ли это предложение началом ревизии основополагающей концепции прав человека? Сейчас мы должны думать о других ценностях, о сохранении идеалов мировой цивилизации, сказал президент США, и в голосе его отчетливо слышалось недовольство. Ужасающие террористические акты 11 сентября потрясли мир. Собравшиеся скорбно закивали головами. А взрывы жилых домов в Москве и других наших городах не потрясли мир? — резко спросил президент России. «Сотни людей убиты коварно и подло, в самом безопасном месте, в своих постелях». «Да, это тоже ужасное преступление», — согласился британский премьер. «Но как-то сдержанно, вроде как для приличия». Испанец нервно дернул щекой и тут же прижал к ней ладонь. «Заботьтесь о безопасности своего народа, мы были вынуждены согласиться на требования бомбистов. Стоит ступить на путь выполнения требований террористов, и мировая цивилизация погибнет», — продолжил американский президент. «Кстати, именно такой подход и продемонстрировала ваша страна, согласившись после взрыва в поездах вывести военный контингент из Ирака. Это не что иное, как капитуляция и приглашение террористов добиваться своих целей подобным путем в дальнейшем». Президент России кивнул. Прекрасная идея защиты прав человека в современной европейской интерпретации превратилась в свою противоположность. Пора вносить коррективы. Необходимость нашей встречи и столь острой постановки вопроса назрела уже давно. А примеры успешного международного сотрудничества — в деле борьбы с преступностью у нас есть. Про операцию «Факел» из присутствующих, кроме него самого, знал только президент США. Но остальные не стали задавать лишних вопросов. И возражать никто не стал. Все помнили про нашумевшую ликвидацию наиболее одиозных фигур террористического подполья в России и за ее пределами. Человек, способный брать на себя такие решения, заслуживает уважения.